Задержанный Гуровым бандит оказался довольно молодым человеком с бесцветными глазами и крайне невыразительным лицом. Разбитую сыщиком голову парню перебинтовали, но наручники снимать никто не стал. Напротив, их застегнули за спинкой стула так, что бандит не мог пошевелить руками и морщился от боли, когда хоть чуть-чуть пытался переменить позу. Увидев вошедшего Гурова, парень перекосился, как от зубной боли, и презрительно фыркнул. «Да, недооценил я тебя, дед», — проговорил он. «Знал бы, что ты такой шустрый, лежать бы тебе сейчас рядом со своим сраным Пежо и думать, где бы найти запасную голову». «А тебе разве не говорили, что он очень опасен?» — прищурившись, поинтересовался Кричко. «Говорили, да я как увидел его!» И тут парень оборвал себя на полуслове. «Никто мне ничего не говорил. Мне на водку не хватало. А тут как увидел, что во двор старый баран на крутой тачке въезжает, решил его бомбануть». «А еще три придурка откуда взялись?» — ехидно спросил Станислав. «Какие еще три придурка?» — делано удивился задержанный. «Я там один был». «А остальные, значит, просто мимо проходили и старику решили помочь?» — полюбопытствовал Станислав. «А я откуда знаю?» — пожал плечами бесцветный. «Я как увидел, что к месту нашей драки толпа стекается, сразу сбежать попытался. А этот ненормальный?» Бандит ткнул пальцем в Гурова. «Меня чуть-чуть не убил. Гляди-ка, как у него все складно получается!» Восхитился Кричко, поворачиваясь к Гурову. «Он тебя, значит, просто ограбить хотел, проломив башку обрезком трубы. А ты, как ненормальный, пистолетом махать начал. Чуть не убил паренька. А тут еще толпа идиотов прибежала, будто ждали, когда он, бедняжечка, тебя грабить начнет». «Во-во, все так и было!» Обрадовался задержанный. «Хорошо, хоть ты, командир, это понимаешь». И не успел он договорить, как Станислав схватил со стола свою толстенную папку и ударил ею прямо по израненному темечку бандита. Тот взвыл. «Это произвол! Вы права не имеете! Я жаловаться буду!» Заорал он, извиваясь всем телом. «Лев Иванович!» Полуобернулся Кричко к Гурову. «Вы защищались, когда этот человек напал на вас?» Гуров кивнул. «Значит, вот этот след остался у него на лице после того, как вы ударили его в порядке самообороны?» И Станислав со всего маху влепил задержанному оплеуху. Тот снова взвыл, а Кричко склонился над ним. «Я понимаю, что ты не собирался ломать руку господину полковнику. Ты просто хотел размозжить ему голову. Обычно это не возбраняется, но сегодня тебе не повезло. Сегодня у нас день защиты милиционера, и любое посягательство на жизнь и здоровье сотрудника милиции жестоко наказывается». И Станислав отвесил оплеуху по другой щеке задержанного. Тот заскрипел зубами и с ненавистью посмотрел на сыщика. «Ты еще крысься на меня!» — посоветовал ему Кричко. «Надоест мне на твою рожу смотреть! Я тебе еще пару сине-фиолетовых украшений на морде поставлю, для того, чтобы она привлекательнее немного стала!» «Ладно, Стас, хватит!» Остановил друга Гуров и посмотрел на задержанного. «Я думаю, молодой человек, нам нужно откровенно поговорить. Бить мы вас больше не будем». «Ой, только оставьте эти штучки с игрой в доброго и злого следователя!» — скривился бесцветный. «Ничего у вас не выйдет». «Бить мы вас больше не будем». Не обратив внимания на его слова, продолжил сыщик. «Но поверьте, способов заставить вас говорить у нас вполне достаточно. Ночь длинная». И все же бесцветный оказался парнем неробкого десятка, вызвав своей стойкостью невольное уважение у Гурова. Похоже, он был не понаслышке знаком с процедурами допроса и заставил сыщиков попотеть. Сначала парень отказался назвать свои анкетные данные. Затем, когда его личность при помощи отпечатков пальцев удалось установить, упорно держался за версию, что ему просто не хватало денег на водку, потому и он напал на Гурова. Наличие сообщников нагло отрицал, а когда понял, что милиционерам так и не удалось задержать никого, кроме него, и вовсе начал откровенно изгаляться над сыщиками. Чем довел Станислава до такого состояния, что тот, утратив выдержку, едва не избил задержанного до полусмерти. Вмешался Гуров и, отправив Кричко отдохнуть, сел напротив ухмыляющегося бандита и вчитался в его досье, принесенное капитаном Веселовым из архива. История Гурылева Андрея Геннадьевича, а именно так звали задержанного, была до ужаса банальна. Парень с детских лет начал заниматься модным тогда кикбоксингом, мечтая стать мировой знаменитостью. После пары значительных побед зазнался, попал в плохую компанию, стал пить, дебоширить, участвовать в массовых драках и из спорта был выгнан. Новые друзья помогли наладить жизнь, пристроив в одну из преступных группировок Москвы. Пару раз Гурылев привлекался к ответственности за мелкие правонарушения, но отделался условными сроками. В данный момент был чист, как агнец божий, но в этом сыщик сильно сомневался, предполагая, что за парнем числятся грешки, неизвестные пока милиции. «Ну и что мы с вами, господин Гурылев, делать будем?» — спросил Гуров, поднимая глаза от бумаг. «Могу гарантировать, что за покушение на убийство офицера милиции 5 лет в местах не столь отдаленных вам будет обеспечено». «Это я уже слышал». Криво усмехнулся Бесцветный. «А я и не отказываюсь. Вот только групповуху вы на меня не повесите. Доказать ничего не сможете». «Я бы на вашем месте не был столь уверен», — улыбнулся сыщик. «Думаете, зная ваши данные, будет очень трудно вычислить ваших дружков?» «Никого со мной не было», — отрезал парень. Но сыщик почувствовал, что он чего-то испугался. Видимо, был среди его приятелей кто-то, кто не отличался такой твердостью характера, как сам Гурылев. «Мы это проверим», — пообещал Гуров и открыл дверь. «Саша», — обратился он к Веселову, составлявшему в коридоре компанию Станиславу, — «проверь, пожалуйста, связи Гурылева. Найди его друзей, сослуживцев, бывших подельников. И тех из них, у кого не окажется хорошего алиби, или наоборот, алиби будет уж слишком хорошим, тащи сюда. Возьми наряд с автоматами и будь поосторожнее. Кое-кто из них может быть вооружен». «Все равно у вас ничего не получится», — выкрикнул Гурылев. Сыщик лишь улыбнулся. «Ну вот мы и посмотрим, кто из нас был прав», — пожал он плечами. Однако, отдав приказ Веселову, Гуров не тешил себя надеждами на немедленное его выполнение. Это Гурылеву он мог пообещать все, что угодно. Но сам-то знал, что найти в окружении Бесцветного нужного человека будет непросто. И совсем маловероятно, что это удастся сделать в течение ближайших нескольких часов. Однако дожать парня следовало именно сейчас. А это почти наверняка означало, что допрос придется вести всю ночь, а не пару часов, как Гуров обещал Марии. Вспомнив о жене, сыщик почувствовал, как сердце захлестнула волна нежной грусти. Почему-то это придало ему новых сил, и, забыв о боли в сломанной ключице, сыщик с удвоенной энергией приступил к допросу. А через полчаса он вышел в коридор, где Кричко ждал его распоряжений, листая какой-то журнал. «Еще 10 000 ведер, и золотой ключик у нас в кармане», — усмехнулся сыщик, присаживаясь рядом с другом. «Не как колодца начал», — недоверчиво покосился на сыщика Станислав. «Нет, но похоже, парень боится, что мы найдем какого-то конкретного человека из его окружения», — ответил Гуров. «Наверное, нам с тобой придется всю ночь его мурыжить. Сделаем так: ты допрашиваешь, я отдыхаю, и наоборот». «Так это ж незаконно, ваше высокоблагородие!» — осклабился Кричко. «Плевать я на все хотел», — хмыкнул полковник. «Если мы его до утра не расколем, на все операции можно будет ставить крест. Поймаем только мелкую рыбешку, все матерые щуки уйдут». «Никуда они не денутся», — уверенно заявил Кричко и встал со стула. «Благословите, отче! На благое дело иду, ради отчизны жизнью и потенцией рискую». «Да пошел ты, паяц!» — беззлобно выругался сыщик и, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза. Боль в плече все же дала о себе знать.